Глава 5. Предсказанная встреча. Земля дрожала от тяжкого конского топота. Дымное зарево, стоявшее над королевским городом, заслоняло небо. Густое марево окутало скачущее войско, во главе которого летел на белогривом коне Теоден. Старый повелитель вольных табунщиков преобразился. Золотом сверкал его щит. Молодым огнем горели глаза. Теоден выхватил из ножен меч и звучным голосом, разнесшимся над равниной, запел древнюю воинственную руну. «Под стягами коники, воины, вперед! Битвы кровавый черед настает! Тучи разрубим клинками мечей! Солнце пробьется клинками лучей!» И, подхваченный сотнями голосов, грянул призыв. «Устреют стяги гордо! Ура, ура, ура! Вперед на бой за Гондор! Ура, ура, ура!» Элмер поднес к губам боевой рог. На его зычный зов многоголосым эхом откликнулись рога и трубы грозного войска. И этот боевой клич был услышан на охваченных огнем в стенах королевского города. Вихрем налетело войско Теодена. Дрогнули неожидавшие нападения орки. И солнце пробилось сквозь тучи, заиграло лучами на щитах и стальных остриях копий. Громкими кликами встретили яростных всадников коники, защитники города. Но несметны были полчища Мордора. Они облепили стены города, ощерились мечами и копьями. Теоден, в котором вспыхнула его былая отвага, врезался в гущу орков и звероподобных темнокожих воинов. Лишь несколько всадников коники поспевало за своим неистовым предводителем, и они острым клином рассекли вражескую толпу. Молнии сверкали мечи. Сразу несколько тел пронзали длинные копья. Страшными ударами сбивали с ног тяжелые копыта коней. Казалось, дрогнул враг. И Теоден во главе своего войска вот-вот пробьется к великим воротам. Но солнце вдруг затмилось. Тьма накрыла поле боя черным крылом. Конь Теодена осел на задние ноги, вскинул голову и громко заржал. Его выпуклые лиловые глаза наполнились ужасом. Над испуганным конем и всадником нависла зловещая тень гигантской птицы. Крючковатый стальной клюв, длинная голая шея, перепончатые крылья, когтистые лапы. Вскормленная падалью, она издавала смрадный дух. На ее горбатой спине прочно угнездился седок в черном плаще и стальной короне, напяленной, казалось, не на голову, а на перевитые языки пламени. С гортанным криком ринулась птица на коня, ударила его клювом, и несчастное животное рухнуло на землю, придавив своим телом всадника. Последним усилием Теоден попытался высвободиться из-под трупа своего коня, но черный король-призрак, повелитель Назгулов, занес над ним смертоносный черный жезл. Рядом с Теоденом оказались юный Дернхельм и уцепившийся за его пояс Мэри. Норовистый конь взбрыкнул, и хоббит кувырком полетел на землю. Он едва успел откатиться в сторону, чтобы не попасть под молот копыт. Зато Дернхельм, натянув повод и заставив коня замереть, смело заслонил собою поверженного Теодена. «Прочь, отродье могилы! Убирайся, повелитель падали!» — раздался звонкий выкрик юного воина. Места находились между Назгулом и его добычей разумной. Послышался ледяной замогильный голос. Посторонись, ли будешь низвергнут в пучину мрака. И один смертный не устоит против меня. Будь он хоть самый могучий воин. Но в ответ ему прозвенел чистый переливчатый смех. Я вовсе не могучий воин. Перед тобой женщина. Я Эовин, дочь Эомунда. Мэри, успевшая выбраться из кровавой толчии и стоявшая уже позади своего товарища Дернхельма, онемел, когда юноша сорвал с головы шлем, и золотистой волной хлынули ему на плечи густые волосы. Дернхельм в единый миг превратился в прекрасную принцессу. Она выхватила меч и воскликнула. «Страшись, мерзкая тварь! Если можно умереть дважды, то твоя погибель близка!» Хоббит с ужасом увидел, как черная птица вытянула змеиную шею и устремила на девушку кривой клюв. Оторопевший от неожиданности, огнеголовый призрак на мгновение застыл, но уже в следующий миг громадная птица ринулась вниз. Когтистые лапы готовы были впиться в тело Эовин. Принцесса не дрогнула. Она взмахнула мечом, и отсеченная от шеи клюкастая голова птицы покатилась ей под ноги. Следом рухнуло на землю обезглавленное тело птицы и, мгновенно вспыхнув, превратилось в горку пепла. Но теперь над Эовин выросла черная фигура короля-призрака. Его жезл вонзился в щит золотоволосой воительницы и расколол его. И снова вознесся над беззащитной головой девушки смертоносный жезл. Полыхнуло под шлемом призрака пламя, словно загорелись испепеляющие огнем его раскаленные глаза. «Эовин!» — крикнул Мэри. «И не помня себя!» Выбросил вперед руку с мечом. Клинок пронзил ногу короля-призрака. Холодный огонь прошел по клинку и оледенил руку хоббита. И тут же разнесся над полем боя нечеловеческий вой. Призрак припал на колено, и острие жезла вонзилось в землю. Распрямилась Эовин, и ее меч полоснул по кусту пламени, будто отделяя корону от широких плеч, укутанных черным плащом. Меч вспыхнул, рассыпался искрами и сгорел до самой рукояти. Корона глухо звякнула о камни. Плащ и кольчуга вдруг опали, в мгновение ока превратившись в бесформенную груду тряпок и железного хлама. И снова раздался протяжный, постепенно удаляющийся, нечеловеческий вой. Только теперь это был вопль отчаяния и боли. Дух короля-призрака навсегда оставил землю. Эовин побелела и рухнула навзничь. Растерянный хоббит стоял между двух распростертых тел. Перед ним, раскинув руки, недвижно лежала золотоволосая принцесса. Чуть поодаль, придавленный громадной тушей убитого коня, умирал Теоден. «Прощай, друг мой, Мериадок», — простонал величественный старец. «Не придется уж мне почивать тебя в моем дворце. И побеседовать нам о твоей далекой Хоббитании. Слезы навернулись на глаза хоббиту. Он всхлипнул и затряс головой. «Не говори так, государь!» — вскричал Мэри. «Мы еще...» «Молчи и слушай», — перебил его Теоден. «Передай Эомеру, что ему я оставляю трон коники, и пусть бережет Эовен. Я люблю ее, как дочь». Последние слова Теоден произнес уже еле слышно. Веки его сомкнулись. «Государь! Эовен! Она...» Запинаясь, пролепетал Мэри. Но не успел договорить, как его оглушили звуки труб, лошадиный топот и яростные крики. Сражение вокруг него разгоралось с новой силой. На подмогу разбитым, разметанным полчищем орков спешили свежие силы темнокожих воинов, гнавших впереди себя стадо трубящих олефантов с боевыми башнями на широких спинах. А им навстречу летели всадники Эомера, за которыми волной выливались из ворот королевского города его защитники под развернутыми знаменами. И попятился враг, откатился на равнину, устрашенный неудержимой отвагой вольных табунщиков. Битва завязалась теперь вдали от городских стен, ближе к речной долине. Эомер в сопровождении нескольких всадников остановился перед лежавшим около трупа коня Теоденом. Увидев своего поверженного повелителя, он мгновенно соскочил с седла и склонился над бездыханным телом. «Властитель коники погиб!» — горестно воскликнул он. Ошеломленные неожиданным несчастьем, замерли суровые воины. Даже кони их стояли как вкопанные. Но резко распрямился Эомер. Глаза его горели гневом. Высоко подняв голову, он торжественно, нараспев, произнес, будто пропел скорбную песнь. «Погиб Теоден, повергая врагов, покрыв себя славой во веки веков. Сердца нам сковала печальная весть. Пусть знаменем станет великая месть!» Могучие воины, окружившие своего мертвого повелителя, еле сдерживали рыдания. «Отнесите павшего повелителя коники в город», — тихо сказал Эомер. Он хотел уже снова вскочить в седло, когда взгляд его упал на лежавшую неподалеку принцессу. Ее разбросанные по плечам волосы, словно золотой солнечный блик, сияли на черной, вскопанной копытами коней, земле. «Эовен, сестра моя, каким колдовством занесло тебя сюда?» — вскричал Эомер. Он приподнял легкое безжизненное тело принцессы, и вздох отчаяния вырвался из его груди. «О горе! И ее настигла смерть!» Вдруг яростью загорелся его взор. «Смерть! Смерть! Смерть врагу!» — воззвал Эомер. Воины соорудили носилки из копий и плащей, возложили на них тела Теодена и Эовин. А конь Эомера уже устремился в гущу битвы. Мэри, которого, казалось, никто не замечал, чуть помедлил, отыскивая глазами свой оброненный меч. Озираясь, он обнаружил, что меч лежит на груди доспехов, оставшихся от призрака. Хоббит потянулся к мечу и в ужасе отпрянул. Стальной клинок дымился и плавился, истончаясь и обугливаясь, будто ветка в костре. В мгновение ока несокрушимый меч из могильника превратился в белую струйку дыма, которая растворилась в воздухе. Выкованный древними мастерами и испещренный охранными письменами, меч этот сокрушил короля-призрака и словно бы исполнил свое великое предназначение. Мэри поднял зеленый щит Эовин и заспешил вслед за печальной процессией, входившей в полуразрушенные ворота. Рука хоббита совсем онемела. Голова была тяжелой. Глаза застилал туман. Где же Гэндальф? Почему он не пришел на помощь Теодену? Почему не спас Эовин? Проносились в мозгу Мэри тоскливые мысли. «Кого несете, воины, конники?» — спрашивали горожане. «Павшего в бою Теодена!» — отвечали те. «И его нареченную дочь Эовен! Но не опускайте рук! Не время скорбеть! Враг не уничтожен! Новый повелитель конники, храбрый Эомер, ведет наше войско!» А на равнине разгоралось кровавое сражение. Неравными были силы. Со всех сторон набирали орды свирепых орков. Под прикрытием громадных туш, несокрушимых, как башни алифантов, шли полуголые дикари-шоколадины. Явились страшные тролли, белоглазые, с висящими по собачьи алыми языками. Толпой валили оставшиеся без своего предводителя короля-призрака разбойные шайки грабителей, норовивших прорваться к городу и опустошить его. Небо затмилось тучами, скрылось солнце, и на равнину упала серая мгла. Один за другим погибали всадники-конники, унося с собой десяток другой зарубленных, затоптанных врагов. Но несчетны были полчища Мордора. Как никогда нужна была подмога Эомеру и его малому войску. Понял Эомер, что сейчас решается судьба Гондора. Он стремительно въехал на пологий холм, привстал на стременах и, перекрывая зычным голосом рев алифантов, крики сражающихся, трубные звуки боевых рогов, запел... Солнце туманом закрылось, жизни уже не сберечь, сердце отвагой забилось, щеки беспощадно мой меч, сразимся с поганою силой, в сражении покой обретем, слава грядет за могилой, в смерти бессмертие найдем. На миг засветилась надежда в глазах воинов. Они без оглядки ринулись в кровавое месиво битвы. Но вдруг с городских стен, откуда открывался весь простор равнины вплоть до берегов великой реки Андуин, послышались гулкие раскаты набатного колокола и крики отчаяния. «Паруса! Черные паруса!» разносилось над полем боя. «Это пираты! Спасайтесь! Отступайте под защиту городских башен и стен!» А к берегу уже приближались остроносые парусники, узкие грибные суда, тяжелые барки и быстрые галеры. На фоне солнца надутые ветром паруса их и впрямь казались аспидно-черными. Эмар посмотрел в сторону реки. С холма он видел острые верхушки мачт, качавшихся, как лес, в бурю. Суля неизбежную гибель, надвигалась целая армада. Остатки войска конники сплотились вокруг Эомера, готовые дорого отдать свои жизни. И тут, на верхушке самой высокой мачты, медленно поднялось, разворачиваясь и хлопая на ветру, длинное полотнище флага. Эомер вскрикнул от радости. Конь его, подчиняясь натянутому поводу, встал на дыбы и громко заржал. Всадники, окружавшие своего молодого повелителя, вгляделись в освободившуюся от тумана даль и разразились ликующими криками. На черном поле трепетавшего в небе стяга сверкало белое древо. символ Гондора. Ветер развернул полотнище, косой луч солнца осветил его, и все увидели, что древо окружено семью жемчужными звездами, а крона его увенчана шитой золотыми нитями короной. Знамя Элендила известное лишь по древним легендам об эльфах. В Гондор явился Арагорн, сын Арахорна и наследник трона. Он прошел тропой мертвецов и вместе с посланцами Эльфарта спешил теперь на помощь всадникам коники. Застигнутое врасплох воинство Мордора заметалось по равнине. Орки, ослепленные вновь засиявшим на небе солнцем, кинулись в рассыпную. Полуголые чернокожие южане поспешили укрыться за спинами олифантов. Громоздкие тролли завертелись на месте, не зная, откуда, спереди или сзади, ждать нападения. А воины-коники под предводительством Эомера на крыльях возрожденной надежды уже стремительно неслись на врага. С приставших к берегу кораблей спрыгивали воины в сверкающих кольчугах с обнаженными мечами и сходу кидались в бой, громя мордорские полчища с тыла. Среди приплывших были и Гимли, рубивший топориком направо и налево, или голос, посылавший легкие смертоносные стрелы в гущу врагов, и посланцы Эльфарта Элладан с Элраиром и суровые молчаливые северные рыцари. А впереди всех в алмазном венце Элендила несся великолепный Арагорн. Разящим огнем полыхал его меч. Небывалая битва разразилась под стенами королевского города. Зажатые со всех сторон, потерявшие надежду на спасение, отчаянно, будто загнанные звери, дрались дикие люди. Кидались на коней и повисали на копьях рассвирепевшие орки. Тяжело ступали и разили кулаками тролли. Ревели, трубили и бились в предсмертных судорогах двуххвостые олефанты, утыканные стрелами и копьями, будто гигантские ежи. До самого вечера длилось жестокое сражение. Горы трупов усеяли равнину. Ни одному вражескому солдату не удалось избежать гибели. Одних уничтожили в открытом бою, другие пытались спастись бегством, на их настигали беспощадные гондорцы и пеших приканчивали ударом копья, а конных рассекали до седла острым клинком. И, разметав вражеские полчища, сошлись два войска, слились две волны победителей. Теперь Эомер мог обнять Арагорна. Оба воина соскочили с запаренных коней и застыли в крепком объятии. — Вот мы и встретились, как я и предсказывал, в Хорнбурге, — сказал Арагорн, тяжело опираясь на меч. — Да, и вовремя! — радостно подхватил Эомер. — Мы уже готовились погибнуть с честью! Вдруг он понурил голову и тихо промолвил. — И все же радость победы омрачают мне великие и горестные утраты. Арагорн ничего не спросил, зная, сколько доблестных воинов полегло на поле сражения. Он лишь в знак печали опустил голову и помолчал. Утомленные битвой, два предводителя во главе объединившегося войска медленно двинулись к великим воротам города. И уже другую, торжественную песнь вознесли к небесам сильные и дружные голоса мужественных воинов-коники. Рога боевые трубят над холмами, знамена победные реют над нами, рассеялись мрачные черные тучи, предвестники горя, беды неминучей. Живые забудут о крови и ранах, а те, кто уснули в высоких курганах, уснули навеки на этой равнине, живыми останутся в песнях отныне. Курганы не смоет потоком дождей, не смоется в памяти подвиг вождей. Мэри входил в город вместе с воинами-победителями, но радости не чувствовал. На его глазах чары черного призрака одолели золотоволосую Эовин. Пал на поле боя Теоден, да и сам хоббит еле передвигал ноги. Плетью висела его оледеневшая рука. И снова в голове пульсировала тревожная мысль. Где же Гэндальф? Почему он не явился вовремя? Не знал. Не ведал Мэри, что творило за городскими стенами в те долгие часы, пока гремела битва с ордами Мордора.